mehreren Jahrhunderten. Immer wieder antreten und wird immer schöner sein. Танки разворачивают свои башни. 20 июля 1944 года военное министерство в очередной раз не пострадало от воздушных налетов. Уже с полудня все сотрудники ждут возвращения Штауфенберга, который рано утром улетел на совещание в Растенбург в Волчье логово. Клаус собирался лично подложить бомбу к ногам свиньи и Кейтеля. Фельгибель, изобретатель «Энигмы», прервет связь между проклятым бункером, который к 13:10 превратится в общую могилу, и остальным миром. Штауфенберг, оставив портфель с бомбой на полу, выходит из комнаты совещания за несколько секунд до взрыва, в 13:09. Как все прусаки, он умеет быть точным. У последнего охранного поста, перед тем, как подняться в самолет, летящий из Растенбурга в Берлин-Рангсдорф, он слышит глухой взрыв и понимает, что его замысел удался. Менее чем через 3 часа начнется операция «Валькирия», родится новая Германия, новая и одновременно традиционная. Создатель «Энигмы» уверяет его, что все пройдет хорошо, ибо машины не совершают ошибок. Сейчас главное — не вспугнуть раньше времени Геббельса. В здании военного министерства, построенном еще в эпоху империи, работает более 1000 офицеров, секретарей, телефонисток, шифровальщиков, машинисток. На Тирпиц-Уфер вдоль канала высажены каштаны. Только к 15:00 из Растенбурга поступает кодированное донесение для Хёпнера и Ольбрихта. Сообщаю о наличии раненых и об имевшем место взрыве. О Гитлере ничего не говорится. Фельгибель исчез после того, как надежно, так ему казалось, изолировал могилу от живых. Шверин фон Шваненфельд, Шелленберг, Йорк фон Вартенбург начинают испытывать сильное беспокойство. Ольбрихт и Хёпнер тоже. Наконец, Вернер фон Хефтен, стальной человек, по словам Урсулы, адъютант Шелленберга, звонит из берлинского аэропорта с известием, что Гитлер мертв. Он также говорит, что хотя Фельгибель сумел таки блокировать штаб-квартиру в Растенбурге, он ничего не знал о секретных линиях связи, которые соединяют Ставку со всем миром и, в частности, с кабинетом Геббельса в Министерстве пропаганды. В 16:00 Ольбрихт является к Фромму, своему непосредственному начальнику, с требованием дать сигнал к началу операции «Валькирия». Однако Фромм, человек дотошный, хочет проверить, действительно ли Гитлер мертв. Он телефонирует в Ставку, говорит с Кейтелем и узнает, что фюрер чудесным образом спасся, что его защитила от взрыва массивная ножка стола. Штауфенберг, только что прибывший на Тирпиц-Уфер, обвиняет Кейтеля во лжи. Ольбрихт и Штауфенберг отнимают у Фрома оружие и запирают его в его собственном кабинете. В итоге Хёпнер, а не Фром, отдает приказ «Валькирия» о начале общеармейского выступления против партии. 20 штабов получают этот приказ, но, к сожалению, заговорщики забывают об одном важном деле. Они не поставили своего человека, им не хватает разбирающихся в технике надежных людей, во главе службы связи. Фельгибель все еще находится в Пруссии и боится звонить оттуда, а генерал Бек решает действовать так, как если бы Гитлер был мертв. В Вене, Праге, Касселе и Париже командующие военными округами принимают меры, предусмотренные планом «Валькирии». В Берлине пехота и танковые части приступают к выполнению своих заданий. командир берлинского охранного батальона «Великая Германия», получил приказ арестовать Геббельса, а потом захватить здание министерств и телефонные станции. Геббельс встречает его с улыбкой, вежливо спрашивает: «Вы мне позволите поговорить с рейхсканцлером?» Получив утвердительный ответ, он соединяется со Ставкой и передает телефонную трубку офицеру. Тот, ошеломленный, механически отвечает: «Да, мой фюрер», и выходит из кабинета вместе со своими людьми, оставив Геббельса на свободе, вместо того, чтобы его убить. Этот эпизод говорит о многом. Далее Витцлебен официально занимает пост Кейтеля, но паника и неуверенность уже распространяются среди заговорщиков, особенно самых молодых. Дивизия резерва направляется к радиостанции, но почему-то не захватывает ее. Путч в Берлине так и не состоялся, а завтра он провалится и в Париже, хотя там заговорщики уже успели нейтрализовать СС и гестапо. После того, как путчисты заняли помещение СД, парижскую радиостанцию и Эйфелеву башню, они обратились к фон Клюге, главнокомандующему группой армий «Запад», чтобы он выполнил ту роль, которую согласился на себя взять. Однако до Клюге уже дошел слух о том, что Гитлер жив, и он не осмеливается ничего предпринять, хотя в 1943 году под Смоленском ему хватило мужества, чтобы попытаться убить фюрера. Абец склоняет заговорщиков к компромиссу и добивается освобождения генерала СС Оберга. Заговорщики и эсэсовцы вместе обсуждают проблему, как бороться с французским сопротивлением, и вместе радуются: похоже, пока ни один француз не подозревает, что у нас происходит. Нам необходимо помириться перед лицом общего врага. Все это закончится гекатомбой трупов. Трупов немцев и представителей других национальностей. Конфликт принимает затяжной характер. Многие генералы будут казнены. Фон Клюге и фон Рунштадт покончат с собой. Однако гражданская война между СС и Вермахтом по-настоящему так и не начнется.